Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна. Предисловие. Кто будет искать в этом рассказе смысла? Того предать суду. Кто будет искать в нем цели? Того изгнать из отечества. Кто будет искать в нем связи? Того расстрелять. По приказу автора. Главный начальник полевой артиллерии. Глава первая. Если вы не читали книгу «Приключения Тома», то вы обо мне и не знаете. Но это беда небольшая. Эту книгу составил господин Марк Твен и все написал, как было правильно. А если и прибавил от себя, так оно ничего не значит. Я не видал человека, чтоб подчас не солгал, кроме тетеньки Полли, да вдовы Дуглас, да разве еще Мэри. А тетеньке Полли... Она приходится теткую Тому, и о вдове Дуглас. И также о Мэри в той книге рассказана сущая правда, кроме прибавок, как я уже вам сказал. Ну вот, книга кончается так. Мы с Томом нашли клад в пещере, который зарыли разбойники, и оба стали богаты. На каждого досталось по 6000 долларов, и все золотом. Куча денег, даже смотреть было страшно. Тэтчер-судья забрал эти деньги и отдал на проценты. И от того нам пошел доход. По доллару на брата каждый божий день. Не знаешь, куда и девать. Вдова Дуглас приняла меня к себе на место сына и пообещалась, как это говорится, цивилизовать меня. У нее в доме я прожил недолго. Такая скука. Все по указке. Я взял да удрал. Мигом отыскал свои старые лохмотья и забрался в прежний дом. Пустую бочку от сахара. И зажил на воле. Да только ненадолго. Том Сойер разыскал меня и стал говорить, что они собираются устроить разбойничью шайку. И если я врачусь к вдове и буду жить по-хорошему, то примут и меня. Тогда я вернулся. Вдова повздыхала надо мной и обозвала меня потерянной овцой и разными другими именами. Положим, не со злого сердца. Пришлось-таки мне покориться и напялить на себя новую тесную куртку и сидеть, как на вытяжке. Все пошло по-старому. К ужину дали звонок, и пришлось поспеть вовремя. Сели за стол. Не смей приниматься за еду. Надо дождаться, пока хозяйка побормочет над кушанием. А зачем бормотать? Кушанье первого сорта. Только что каждая штука сварена особо. А раньше у нас в ушате с остатками было не так. Все перемешано, каждого соку понемногу. И гораздо вкуснее. После ужина вдова вынула книгу и стала читать о каком-то Моисее, да еще о камышах. А я слушал, потел, добирался до сути. Но скоро она проболталась, что этот Моисей умер бог знает когда. После того я и слушать перестал. Умер, так и бог с ним. Через несколько времени мне захотелось курить, и я спросил у вдовы позволения. А она отвечает: «Нельзя». И еще говорит: «Это худая привычка, очень грязная, и ты должен от нее навсегда отучиться». Бывают же на свете такие странные люди. Берутся говорить о вещах, в которых ничего не понимают. Хотя бы и вдова. Долбит о Моисее, который ей и не родня, да и никому-то не нужен. А если что человеку приятно, так она осуждает. А сама-то, небось, тоже табак нюхает. Об этом ни слова. После вдовы за меня взялась ее сестрица мисс Уотсон. Такая сухая старая дева в очках. Она переехала как раз в то время жить к сестре. Раньше ее не было. Она донимала меня грамотой около часа и заставляла долбить слова. Спасибо, вдова сжалилась и сказала: «Довольно». Мне было уже не умоготу. Потом еще сейчас времени была такая тоска. Я ерзала на стуле, а мисс Уотсон все приставала. «Не болтай ногами, Гекльберри! Не ломайся, Гекльберри!» И стала мне толковать про горячее место, куда грешники уходят. А я говорю напрямик: «Я тоже пойду». Как она взбеленится! Но я сказал без всякого умысла, просто хотелось уйти, куда не попало. Лишь бы была перемена. А она говорит: «Грех! Я бы, говорит, ни за что на свете не сказал таких слов. Я, говорит, стараюсь так жить, чтоб в Царствие Небесное попасть». Мне-то, положим, совсем не хотелось угодить вместе с нею в одно и то же место. И про себя я решил, что не стану стараться. Но только ничего не сказал, чтобы не было нового шума и скучных разговоров. А мисс Уотсон так и пошла говорить безумолку. И все про Царствие Небесное. Там, говорит, и дела никакого не будет. Чистые души будут разгуливать с арфой в руках и петь, и славить Господа. Я опять промолчал и только спросил, как она думает, попадет ли туда мой друг Том Сойер. Ну, говорит, на это плохая надежда. А я так даже обрадовался. Мне непременно хотелось быть с Томом в одном месте. Мисс Уотсон пилил меня еще долго. Даже одурь взяла. Наконец они позвали негров, прочитали молитву и отправились спать. Я тоже взял свечку и пошел наверх в свою комнату. Свечку поставил на стол, уселся к окошку и попробовал думать о чем-нибудь веселом. Но веселое не шло. Мне было так скучно и так одиноко, что даже умереть захотелось. Звезды блестели, листочки в лесу шелестели уныло. Где-то далеко-далеко сова прокричала, и козадой простонал. И собака завыла, как будто перед покойником. Ветер что-то шептал мне на ухо, а я не мог разобрать, что такое, только мурашки бегали по спине. Далеко в лесу мне померещился голос, точно вздох мертвеца, который не может лежать спокойно в могиле и хочет что-то сказать живым, а не знает как, и бродит тоскуя кругом каждую ночь. Мне было так жутко и страшно сидеть одному без всякого товарища, как будто на грех паук прополз у меня по плечу. Я смахнул его прямо на свечку, и в один миг он вспыхнул и съежился черным комочком. Я знаю хорошо, какая это скверная примета и какую большую беду она должна предвещать. Я струсил не на шутку и даже затрясся. Тотчас вскочил и три раза перевернулся на том же месте и каждый раз крестил себя в грудь. Потом перевязал ниткой прядь волос на своей голове, чтобы отогнать нечистую силу. Но мне легче не стало. Так следует делать, когда, например, найдешь на дороге подкову и потом потеряешь вместо того, чтобы прибить ее над дверью на счастье. Но я никогда не слыхал, чтобы такими крестами и ниткой можно было отогнать несчастье, когда убьешь паука. Я снова уселся на место и все трясся от страха. Вытащил трубку, чтобы покурить табаку. В доме было тихо, как будто в гробу. Теперь вдова не узнает. Время тянулось так медленно. Потом в городе пробили часы. Дын-дын-дын. 12 ударов. И снова сделалось тихо. Тише, чем прежде. Вдруг поблизости хрустнул сучок. Что-то промелькнуло в потемках промеж деревьев. Я насторожил уши. Тотчас внизу тихонько промяукало. Мяу! Мяу! Ага, подумал я. И тоже мяукнул. Мяу! Мяу! Протяжно и тихо. Потом задул свечку и полез из окна. Прополз по навесу крыльца и спрыгнул на землю. Пригнувшись пониже, я стал пробираться вперед. И вышло, как по писаному. Между густыми деревьями стоял Том Сойер и дожидался, пока я приду.